Глава 13. О жительстве по совету. Крупицами названо в предшествовавшей главе духовное жительство, предоставленное промыслом Божиим нашему времени. Оно основывается на руководстве в деле спасения Священным Писанием и Писаниями святых отцов, при совете и назидании, заимствуемых от современных отцов и братьев. В собственном смысле это послушание древних иноков, в ином виде, приспособленном к нашей немощи, преимущественно душевной. Древним послушникам их духоносные наставники возвещали немедленно и прямо волю Божию. Ныне иноки должны сами отыскивать волю Божию в Писании и потому подвергаться частым и продолжительным недоумениям и погрешностям. Тогда преуспеяние было быстрым по свойству делания. Ныне оно косно, опять по свойству делания. Таково благоволение о нас Бога нашего. Мы обязаны покорствовать Ему и со благодарением благоговеть пред Ним. Наше современное иноческое жительство по Писанию и совету отцов и братьев освящено примером главы монашества, преподобным Антонием Великим. Он не был в послушании у старца, но в новоначалии своем жил отдельно и заимствовал наставления из Писания и от разных отцов и братьев. У одного научался он воздержанию, у другого – кротости, терпению, смирению, у иного – строгой бдительности над собой, безмолвию, стараясь усвоить себе добродетель каждого добродетельного инока, всем оказывая по возможности послушание, смиряясь пред всеми и молясь Богу непрестанно. Поступает и новоначальный таким образом. Оказывай настоятелю и прочему монастырскому начальству нелицемерное и не человеку угодливое послушание, послушание, чуждое лести и ласкательства, послушание ради Бога. Оказывай послушание всем отцам и братьям в их приказаниях, не противных закону Божию, уставу и порядку монастыря и распоряжению монастырского начальства. Но никак не будь послушен на зло, если бы случилось тебе потерпеть за нечеловекоугодие и твердость твоей некоторую скорбь. Советуйся с добродетельными и разумными отцами и братьями, но усваивай себе советы их с крайней осторожностью и осмотрительностью. Не увлекайся советом по первоначальному действию его на тебя. По страстности и слепоте твоей иной страстный и зловредный совет может понравиться тебе единственно по неведению и неопытности твоим, или потому, что он угождает какой-либо сокровенной, неведомой тобою, живущей в тебе страсти. С плачем и сердечными воздыханиями умоляй Бога, чтобы Он не попустил тебе уклониться от Его всесвятой воли к последованию падшей человеческой воли, твоей или ближнего твоего, твоего советника. Как о своих помыслах, так и о помыслах ближнего, о его советах советуйся с Евангелием. Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета. Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом, который принимается неопытным новоначальным с безотчетливой доверенностью, с плотским и кровяным разгорячением. Им нужен успех, какого бы ни был качества этот успех, какое бы ни было его начало. Им нужно произвести впечатление на новоначального и нравственно подчинить его себе. Им нужна похвала человеческая. Прослыть святыми, разумными, прозорливыми, старцами, учителями, им нужно напитать свое ненасытное тщеславие, свою гордыню. Была справедливая молитва пророка всегда, в особенности она справедлива ныне. Спаси мя, Господи, яко о скуде преподобной, яко умолишися истины от сынов человеческих. Суетная глагола, киижда ко искреннему своему, усне, льстивая в сердце, и в сердце глаголаша злая. 11 Псалом, стихи 2 и 3. Слово ложное и лицемерное не может не быть словом злым и зловредным. Против такого настроения необходимо принять меры осторожности. «Изучай Божественное Писание», — говорит Симеон Новый Богослов, «и Писание святых отцов, особливо деятельные, чтоб с учением их, сличив учение и поведение твоего учителя и сердца, ты мог их видеть, это учение и поведение, как в зеркале, и понимать, согласное с Писанием усваивать себе и содержать в мысли, ложное же и худое познавать и отвергать, чтоб не быть обманутым. Знай, что в наши дни появилось много обманщиков и лжеучителей». Преподобный Симеон жил в X столетии по Рождестве Христову, за 9 веков до нашего времени. Вот уже когда раздался голос праведника в Святой Христовой Церкви о недостатке истинных духоносных руководителей, о множестве лжеучителей. С течением времени более и более оскудевали удовлетворительные наставники монашества. Тогда святые отцы начали более и более предлагать руководство священным писанием и писаниями отеческими. Преподобный Нил Сорский, ссылаясь на отцов, писавших прежде его, говорит: «Немалый подвиг, — сказали они, — найти непрелестного учителя всему чудному деланию, истинно иноческой сердечной и умной молитве. Они наименовали непрелестным того, кто имеет свидетельствованное Божественным Писанием делание и мудрование и стяжал духовное рассуждение. И то сказали святые отцы, что и тогда едва можно было найти непрелестного учителя таким предметом. Ныне же, когда они оскудели до крайности, должны искать со всею тщательностью. Если же не найдется, то святые отцы повелели научаться из Божественного Писания, слыша самого Господа, говорящего: «Испытайте Писание, и в них найдете живот вечный». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 39. «Елика бо преднаписано быше» в Святых Писаниях, «в наше наказание, наставление, преднаписавшееся». Послание к Римлянам, глава 15, стих 4. Преподобный Нил жил в 15 столетии. Он основал скит неподалеку от Белого озера, где и занимался молитвой в глубоком уединении. Полезно прислушаться старцам новейших времен, с каким смирением и самоотвержением отзывается преподобный Нил о наставлениях, которые он преподавал братьям. «Никто не должен утаивать Слово Божие по своему нерадению, но исповедовать свою немощь и вместе не скрывать истины Божией, чтобы не соделаться нам виновными в преступлении заповеди Божией. Не будем утаивать Слово Божие, но будем возвещать ею. Божественные Писания и слова святых отцов многочисленны, как песок морской. Неленостно исследуя их, преподаем приходящим к нам и нуждающимся в них, требующим, вопрошающим. Правильнее же, преподаем не мы, потому что мы недостойны этого, но преподают блаженные святые отцы из Божественного Писания. Вот превосходный образец для современного наставления. Он вполне душеполезен для наставника и наставляемого. Он – правильное выражение умеренного преуспеяния. Он соединен с отвержением самомнения, безумной наглости и дерзости, в которые впадают подражающие по наружности великому Варсонофию и другим знаменоносным отцам, не имея благодати отцов. Что было в тех выражениях обильного присутствия в них Святого Духа, то в безрассудных, лицемерных подражателях служит выражением обильного невежества, самообольщения, гордости, дерзости. Возлюбленные отцы, будем произносить Слово Божие братьям нашим со всевозможным смирением и благоговением, сознавая себя недостаточными для сего служения и охраняя самих себя от тщеславия, которое сильно стужает людям страстно, когда они поучают братьев. Подумайте, что мы должны воздать ответ за каждое праздное слово. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 36. Тем тягостнее ответ за Слово Божие, произнесенное с тщеславием и по побуждению тщеславия. Потребит Господь вся усны льстивые, язык велеречивый рекшие, язык наш возвеличим, усны наша при нас суть, кто нам Господь есть. 11 Псалом, стихи 4 и 5. «Потребит Господь ищущих славы Своей, а не Божией. Устрашимся прещения Господне. Будем произносить слово назидания по требованию существенной необходимости, не как наставники, а как нуждающиеся в наставлении и чащиеся соделаться причастниками наставления, преподаемого Богом в Его Всесвятом Слове. Киижда яко же прият дарование, говорит святой апостол Петр, между себе сим служащи, яко добрые строители различные благодати Божия. Аще кто глаголит, яко словеса Божия, со страхом Божиим и благоговением к словам Божиим, а не как свои собственные слова. Аще кто служит, яко от крепости, юже падает Бог, а не как бы из своей собственной. Да всем славится Бог Иисус Христом». Первое послание Петра, глава 4, стих 11. «Действующий из себя действует для тщеславия, приносит и себя, и послушающих его в жертву сатане. Действующий из Господа действует во славу Господа, совершает свое спасение и спасение ближних Господу, единым спасителем человека. Будем страшиться преподания первоначальному какого-либо необдуманного наставления, не основанного на Слове Божием и на духовном разумении Слова Божия. Лучше сознаться в неведении, нежели выказать ведение душевредное. Охранимся от великого бедствия, превратить легковерного новоначального из раба Божия в раба человеческого». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 23. «Привлекший его к творению падшей воли человеческой вместо всесвятой воли Божией». Скромное отношение советника к наставляемому совсем другое, нежели старца к безусловному послушнику, рабу о Господе. Совет не заключает в себе условия непременно исполнять его. Он может быть исполнен и не исполнен. На советнике не лежит никакой ответственности за совет его, если он подал его со страхом Божиим и смиренно мудрием, не самопроизвольно, а будучи спрошен и понужден. Также и получивший совет не связывается им, на произволе и рассуждении его остается исполнить или не исполнить полученный совет. Очевидно, как путь совета и последования Священному Писанию сообразен с нашим слабым временем. Заметим, что отцы воспрещают давать совет ближнему по собственному побуждению, без вопрошения ближнего. Самовольное преподание совета есть признак сознания за собою ведения и достоинства духовных, в чем явная гордость и самообольщение. Это не относится к настоятелям и начальникам, которые обязаны во всякое время, при всякой встретившейся нужде и не будучи спрошены, наставлять врученное им братство. Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 2. Но при посещении других монастырей они должны руководствоваться советом преподобного Макария Александрийского, преподобному Пахомию Великому. Пахомий спросил Макария о наставлении братья и суде над ними. Авва Макарий отвечал: «Учи и суди своих подчиненных, и не суди никого из посторонних». Это правило соблюдали и соблюдают все настоятели, желающие благоугодить Богу.